Мы откроем Евангелие от Матфея. Я читаю два стиха из 8 главы. Это будет стих 14 и стих 15. Матфея 8, 14, 15. Такие слова. «Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им». Слава Господу! Буду просить ваше внимание, братья и сестры. В английском переводе есть, или вернее сказать, на английском языке много есть переводов Библии. На немецком тоже есть несколько, больше, чем на русском. Но в английском есть еще больше переводов. И в одном из этих переводов написано оно то самое, но немножко иначе. Где слово стоит здесь, что пришед в дом Петру Иисус увидел, там написано «Jesus noticed» или «Иисус заметил». И вот, дорогие, у этого подтверждения я хочу сказать эту проповедь. Тема ее «Иисус заметил». Вы поймите, оно то самое, сказать «увидел», но «заметил». И, конечно, эмфазис или же ударение на это я хочу в этой проповеди сказать. Почему хочу подтвердить «Иисус заметил»? Мне кажется, много важнее, чем «увидел». Знаете, есть во всех языках, я проверял, иногда проверяю на многих языках некоторые тексты. «Их коме бальт» – «Все гряду скоро», правда? Но и я, мы все идем, и я пришел сегодня. Но и когда Иисус говорит «Все гряду», это нечто иное, правда? Нет. Он грядет. Это много сильнее, чем иду. Мы все идем. И написано в некоторых «Иисус встал». Но написано, что Иисус воскрес. Мы все садимся и встаем. Ложимся и встаем, правда? Но Иисус воскрес, слава Ему. И вот поэтому я хочу это слово подчеркнуть. Иисус увидел. Может быть, другие не обратили на это внимание, что она там лежит. Но Иисус заметил, что в этом доме не все в порядке. Хвала Богу. Братья, вы знаете, только чувствительные люди это видят. Не все люди видят все. Знаете, не все люди видят. Многие были в Бразилии проповедники, много было миссионеров. Но не все видели, что там есть бедные люди. Не все видели, я это знаю. Потому что я был там 11 раз. Но об этом я не буду говорить. Почему Иисус заметил? Потому что Он очень чуткий и чувствительный. Он все видит. Хвала Богу за это. Есть люди чувствительные, но есть люди безразличные. Чувствительность по-английски называется sensitive. Оно звучит еще лучше, чем в русском языке. Люди, которые чувствительны, они заботливые. Другие, конечно, не заботливые. Вы знаете, что в России было крепостное право, в английской империи, в Америке было время, было рабство. Людей на базаре продавали, привозили из Африки и продавали. И некоторые люди не могли это сносить, когда людей продают как скот на базаре. И один из этих людей был Авраам Линкольн. Говорит, если бы я имел власть, я бы ликвидировал это дело. Многие пользовались, делали деньги на это. Но ему было это противно. И пришло время, его избрали президентом. Конечно, великой ценой, мы это знаем. Но в Америке было ликвидировано и рабство. За что, слава Богу, люди должны быть свободны, жить, как Бог даровал им жить. И поэтому этот человек ликвидировал рабство. И хочу я подтвердить или же подчеркнуть ту, дорогие, разницу между чувствительными людьми и бесчувствительными. Когда человек ни о чем не заботится, но только о своем и о себе. Такая жизнь, она губит человека. И чем пойти дальше, прочитаю один текст, я еще буду читать несколько стихов. Это записано у Евангелия от Матфея и в 16 главе, и 25 стихом такие слова. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, ссылка вниз, душа – жизнь». Здесь говорит Иисус о жизни. «Кто хочет душу или жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Хвала Богу. Да, слава Иисусу. Скучная жизнь, когда человек живет только для себя, только видит себя. В Америке, в городе Нью-Йорке, я вам там много раз проповедовал, это один из самых больших городов мира. Я его довольно хорошо знаю. И все большие города, они имеют регионы или части города. Когда-то были городки там, и так далее, потом стал один большой город. И там есть Манхэттен, там есть Квинс, Бронкс и другие части. И в части города Нью-Йорка, который называется Квинс, там живут особенно богатые люди. И один проповедник наш, но американец, по какой-то причине был приглашен в один дом. Очень богатый дом. Это был по-нашему палац или дворец, а по-английски называется mansion. По-немецки mansion – это люди. А по-английски mansion – это дворец. И когда Иисус сказал, у доме отца моего обителей много, то в английском языке написано «In my father's house there are many mansions». В доме отца моего много дворцов. Хвала Богу! И они предназначены для народа Божия. И вот этот проповедник рассказывает. Я читал его свидетельство. Лично читал. Говорит, когда я позвонил, по какой-то причине, я не знаю, ему нужно было быть в этом доме. Позвонил, нажал кнопку. И хозяйка отворила. Заходите. Когда я переступил порог этого дома, говорит, то так затаенно не знал, что сказать. Но обозрел этот весь дом так, сколько мог, и говорю хозяйке, я думаю, что счастлив тот человек, который живет в таком доме. А она так посмотрела на него внимательно, говорит, what? Что? Говорит, я думаю, что счастлив человек, который живет в таком доме, как это. А она снова говорит, what? Вас? Что? И она пошла, открыла шуфляду, вытянула револьвер и говорит, я самая несчастная в мире женщина. Вот этим револьвером я давно бы выбила себе мозги. Но, говорит, не хочу положить пятно на свое родство. Это только так. Я несчастная женщина. У меня нет для чего жить. Понимаете? Все есть. Никакой отрады нет. Нет для чего, нет для чего жить. Я всегда проповедовал, говорил, и вас говорил, думаю. Особенно, когда говорю к молодым людям. Вы знаете, братья, если я повторяю то самое, ничего. Мы повторяем «Отче наш» или «Унзер Фатер» тоже будет повторять. Правда? Это не вредит, это Слово Божие. Я часто говорю, наша человеческая природа имеет удовольствие в жизни. Есть удовольствие чистое, есть нечистое. Особенно, когда я молодым людям говорю, обратите внимание, молодые люди. Есть удовольствие чистое, когда голодный кушает удовольствие. Когда жаждущий пьет, это удовольствие. Когда утомленный спит, это большое удовольствие. Говорят, сладкий сон, правда? Но помимо всех удовольствий, чистых или нечистых, есть удовольствие служить Господу. Аллилуйя. А еще выше, братья, самое величайшее удовольствие на земле есть в том, когда Бог нас употребляет, слава Ему. Да. Когда Бог употребляет человека. Я это переживал много раз. Говорю, или благотворительно, или духовно. Бог употребит в дарованиях или пророчество, или помолились, Бог исцелил. Очень хорошо. Слава Богу. Как мучилась сестра Женя, которую мы знаем, Валищук, я недавно был в их доме, в Америке, теперь он не. Знаете, как мучилась. И Бог послал туда брата Дмитрия Берзюка. Он посел, он молился, и Господь умих око ее исцелил. Это чудо, правда? Слава Богу за тех людей, которых Бог употребляет. Они нашли удовольствие в служении Богу. Молодые люди, я говорю, вы никогда не будете служить Богу 100% до тех пор, пока вы не найдете удовольствие в служении Ему. Хвала Богу. Это лучше удовольствие, чем колоть себя иголками. Морфин давать или что-либо себе укроп. Или какие-то другие удовольствия. Самое величайшее удовольствие, когда Бог нас употребляет. Слава Ему! Я это мимоходом говорю, может быть, я это уже вам говорил. Мы откроем Деяния 10 главу. Я там прочитаю пару стихов. 10 глава, стих 37 и 38. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилея после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Иисус был очень занят. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех. Хвала Господу! Потому что Он был и Он есть очень чувствительный. И вот, дорогие, мы прочитаем про тех людей, которые заботятся и мыслят только о себе, и никого и ничего в жизни не видят. Это записано в 25 главе снова Матфея. 25 глава Матфея. Откроем это место и прочитаем несколько стихов под конец. 25 глава Матфея. Я читаю от 41 стиха. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником и не приняли меня, был наг и не одели меня, болен и в темнице и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице и не послужили тебе? Подобные слова скажут и праведникам, раньше можно читать, как здесь в 44 главе, в 44 стихе. Только там они, не видя, делали, а это не делали. Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сию в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Эти слова говорит Иисус. И вот, дорогие, главная характеристика Иисуса. Он очень был внимателен. Он видел и он чувствовал. Он оделся в наши немощи и зазнал, написано, знал болезни. Конечно, все мы любим, когда кто-то обращает на нас внимание. И вокруг нас есть масса людей, которые нуждаются в нашем внимании. Когда-то, может быть, когда была вечеря Господня, я употреблял этот пример, который я скажу. Я думаю, я употреблял. Иногда Дух Святой побуждает мне сказать такие примеры, которые я знаю. Или сам пережил, или другие пережили. Это было в Америке, в Большой Церкви. И пастор совершал вечерю Господню с диаконами. И диаконы разносили хлеб, вино. И когда, как и вы делаете, ваш служитель это делает, мы все это делаем, когда совершаем вечерю Господню, когда разнесли хлеб, то спрашивают, может быть, кого пропустили, может быть, кого миновали, правда? Поднимите руку, и вас обслужат. Я это вижу всегда, разъезжая по церквах. И когда пастор сказал эти слова, может быть, кого миновали, проминули, то поднимите руку. И в это время, когда он сказал эти слова, он пришел в выступление и увидел массы людей разного цвета кожи, разной расы, с островов, из других стран. Масса людей, которые поднимали руки и кричали: «Нас миновали! Нас пропустили, нас миновали. Но я скажу, братья и сестры, слава Господу, Он нас не миновал. Хвала Богу. Во время войны, скоро и после войны, в этих несчастных лагерях, где я был, другие, как я, вы были, знаете, голодные и полунагие почти, знаете, но Он нашел там нас. Нас не миновал Он. И вас не миновал. Хвала Господу за это. Потому что Он чувствителен. Я говорю, все мы любим, когда на нас обращают внимание. И Иисус обратил на нас внимание свое, слава Ему. Но здесь является вопрос, почему люди наших дней не дбайливы или не заботятся о других? Почему? Как этот богач, который там, мы читаем в 16 главе Луки, и Лазарь у него, дверей там лежал, написано, что псы имели больше милосердия к этому бедному Лазарю несчастному, чем этот богатый человек. Они приходили и лизали ему эти струпья больные, и этим облегчали его боль. Но я об этом сегодня не говорю. Но, дорогие, позаботиться о ком-то, уделить внимание, нужно цены, нужно труда, нужно усилия, нужно обратить внимание. И вот, дорогие, чем больше человек будет концентрироваться на себе и на себе, тем скучнее будет жизнь человека. Как я сказал об этой женщине в Нью-Йорке. Знаете, ей кажется, материально ничего нет, в чем бы она нуждалась. Ничего нет. Потому что все есть. Когда человек бедный, он старается заработать, чтобы было для него что покушать или одеться и так далее, и для своих детей. Он старается о чем-то. Но у ней не о чем заботиться. Нечего. Знаете, жизнь стает очень скучная. Очень скучная. Я не раз уже упоминал, читал в прессе. Один из самых богатых людей на свете, это был шах Ирана. Он был настолько богатый, он имел свой собственный самолет Boeing 707. И у него в туалете раковина была сделана с чистого золота. Там было несколько пудов золота в ней. Представьте. Несколько пудов. Зачем она там сделана из золота? Какая разница? Но там было миллионы бедных людей. И он их не видел. Он был правитель страны, но он бедных не видел. И когда вы читали, вы видели, какой конец его. Вы знаете, он был к концу жизни своей беглец. Никакая страна его не хотела, Египет принял. Если бы аятолла Хомейни его нашел, поймал, то он бы с живого его шкуру драл. И он в этом страхе, в этом ужасе последний день проживал и получил рак. И так в раке, с этим раком умер. Ужас. Знаете, не так давно ехать сюда, ехать на Украину, я должен был явиться, прийти в консульство украинское в Торонто, а потом польское, чтобы получить на Украину, значит, разрешение поехать и в Польшу, чтобы проезд получить через Польшу, транзитную визу. И когда я выполнил эти формуляры, и подошел ко мне консул украинский, я ему вручаю, и там лежит газета. И на этой газете сфотографированный Тито, богатый бизнесмен в Калифорнии, который полетал 8 дней в русском спутнике вокруг Земли, и русским заплатил за это 20 миллионов долларов. И я так прочитал это и говорю до консула, ну, говорю, какой чудак, то дал бы их мне, то я бы заехал на Украину и купил бы тысячи тонн продуктов. Знаете, ну какая с этого польза? Ну какая польза? Иисус говорит, какая бы польза, если бы человек приобрел весь мир, а душу свою погубил? Ну какая польза, правда, нет? Действительно, дорогие, слова, конечно, мы их читаем, мы их знаем, но Дух Святой нам их освещает больше. Какова жизнь, в конце концов, ранее или позже, как вот песню, как нарочно вы пропели эту песню, чтобы я проповедовал. Знаете, как мы согласились, но мы же не соглашались, нет? Что за это? Как удар молотка. Прожил, ну я 76-й год наполовину уже проживаю. Ну, дорогие, как все как вчера было. Правда? Кажется, когда же, где же они явились? Откуда они пришли, эти годы? Да, они пришли. И знаете, человек пришел, прожил и ушел. Но блажен тот, который, когда прожил, может посмотреть назад. Есть люди, которые прожили, они не могут назад посмотреть, потому что жизнь была нечистая, испорченная жизнь. Ничего хорошего вспомнить нельзя. Но, дорогие, и все это, что мы проживаем, мы вкладываем сами в тот банк, который принадлежит нам, в небесный банк, когда делаем все ради Христа. Слава Богу за это. Аллилуйя. Слава Иисусу. Чудный Господь, братья. Сколько я говорю, люди, которые живут только для себя, услышат те слова, которые Иисус сказал. Вы не видели? Есть люди, которые видят. Некоторые из вас, вы знаете, вы бывали в Бразилии. В Бразилии очень много бедных. Я был там, я говорю, 11 раз. И вы знаете, не один раз, когда мы посетили вдову, многодетную вдову, и привозили им продукты, и она задает нам вопрос, конечно, на португальском языке. Как вы знали, что в моем доме ничего нет? Я говорю, кто-то знал. И нас туда послал. И как раз вовремя, хвала Богу. Аллилуйя. Как это отрадно, дорогие. Мы люди, ну что я такое? Но когда Бог меня употребляет, и как раз вовремя, слава Ему, Он не опаздывает. Хвала Господу. Знаете, когда посмотришь на вас, в каждой церкви, есть большие церкви, я так смотрю на верующих людей. Бывает, что в некоторых местах первый раз бываю. И когда я здесь первый раз и бывал, то было немного. Потом больше наехали, больше. И я так смотря, где даже тысячи членов, вы знаете, что каждого из этих людей кто-то привел к Богу. Не тот, что он был спасен сам, но он этим не довольствовался. И то в трудные времена. Это были времена очень трудные. Но кто-то, или то были родители, или на фабрике, или на другой работе, но кто-то применил усилия и привел вас к Богу. Хвала Богу. Да, слава Господу. Эти люди не были довольны только своим спасением, но старались о спасении и других. Хвала Богу. И написано, у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Слава Ему. Аллилуйя. И вот, дорогие, я подчеркиваю эти слова снова и снова. Иисус заметил. В то время, когда, может быть, никто не обратил внимания, Иисус заметил. Не все в порядке в этом доме. Теща больная, она в горячке. Иисус подошел, исцелил ее. И написано, и она им пригодилась. И она им пригодилась. Вона делала їм угощення. В одній церкві, здесь в Германії, несколько лет назад я проповідую. А ви знаєте, коли я проповідую по-русски, по-українськи, я часто говорю «я», вместо «да». Мені легше. По-англійськи «я» – це «yes». По-іспанськи «si». Но люди теж говорять «я», тільки пишуть «епсилон ЕА». Но вони говорять «я». И я часто говорю «я», вместо «да». Понимаете? Не то, что «я их», но «я», «да». И после проповеди одной подходит ко мне одна сестра. Говорит, брат Дмитрий, вы хорошо проповедуете, но вы часто говорите «я». Я открываю послание Римлянам, первую главу. Читаю 14, 15, 16 стих. И там Павел говорит, я готов, я должен, я не стыжусь. Говорю, здесь написано, я. Говорю, не Дмитрий, а Павел говорит. Ну, извините. И ушла. Знаете, я там проповедовал не один день. Через несколько вечеров эта сама сестричка так пробивается сквозь массу людей, подходит ко мне, идет и сильно плачет. Подходит ко мне, брат, простите меня. Брат, простите. Я говорю, я не обижаю, в чем дело? Брат, простите. Куда я влезла? Брат просил, ну куда я влезла? В чем дело? Говорит, когда я пришла с собрания, в этот же вечер, когда меня упрекал, говорит, я помолилась, а потом говорю, благослови меня, Господи, словом Твоим. И как открыла, и мои глаза упали. Меньше благословляется больше. Это место, знаете. Меньше благословляется или младший благословляется старше. Или меньше благословляется больше. Ну а куда ты влезла? Знаете? Этот стих обличили его. Делали укор. Простите, но это не все. Приезжаю я на следующий год в ту самую церковь. После собрания подходит ко мне епископ. Говорит, брат, иди со мной. Заводит меня так, в комнату. Сидят там их, может быть, 6 или 7. Я уже забыл, 6 или 7. И епископ говорит, эти сестры просят, чтобы мы с тобой помолились за них с возложением рук о восстановлении их собственной семейной жизни. Я понял. И мы помолились. Одна из них была, кажется, лет 35-36. Мы так и сделали, помолились. И эта же сестричка, которая меня упрекала, тоже там. Мы за каждую помолились с возложением рук. На следующий раз я приезжаю, все они повыходили замуж, в том числе и эта. И вот Дмитрий им пригодился. Слава Богу, не? Хвала Богу. Дмитрий пригодился. Дорогие, мы читаем, Иисус увидел не все в порядке, исцелил тещу, и она ими пригодилась. Она сделала им угощение. Хвала Богу, да? Да, да, не? Слава Иисусу. Иисус очень внимательный. Братья и сестры, помним, чем больше человек будет концентрироваться только на себе, на себя, тем скучнее будет жизнь. Знаете, жизнь каждого человека, в том числе и наша, имеет три вещи. Заметьте, у каждого из нас есть неважное в жизни, есть маловажное и есть самое важное. Правда? И мудрый христианин отбрасывает, откидывает от себя неважное, маловажное и хватается за самое важное. Правда, нет? И посему Иисус сказал, ищите же прежде всего Царствие Божие и праведности Его. Я не знаю, когда священство переводило русскую Библию, то они много раз допустили правды. Но я смотрел немецкий «Трахлет ам эрстам нагдемрай готес унагзайнер герехтикайт». Правильно, правда? Ищите же прежде всего Царствие Божие и праведность Его. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. По-английски. Праведность. Поэтому те, которые ставят самое важное на первое место, они его обретают. Хвала Богу. Много, говорю, у нас есть и неважного, маловажного, но есть самое важное. Самое важное. Она избрала благую честь или благую часть, которая не отнимется от нее, Иисус сказал. Много есть, говорю, кажется, оно важно, но есть самое важное. Хвала Господу. И вот, дорогие, поэтому мы представляем человечеству Иисуса. Мы проповедуем Иисуса, Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. Иисуса, который видит, и Он заботится. Хвала Ему. Заботится. Знаете, я сегодня увидел Божью заботу. Жена спаковала большой чемодан, я его не подниму. Там что-то туфлей, наверное, 6 пар. Он очень тяжелый. Я думаю, ну как же я буду его поднимать? Потом, кроме этого, компания, или же эта летная компания, в которой я летел, она даже ручной багаж весит, и за это надо экстра платить, потому что только 20 килограмм полагается. Когда я свои чемоданы поставил, там молодая женщина, ну она немножко говорит по-немецки. Ну, немножко. Я ее спросил, говорит ли по-немецки, она немножко. И она тут взвесила, прежде чем она мне сказала, или могла сказать, или обложить меня вдвое, может быть, за это, за каждый фунт или паунд. Я ей говорю, что этот большой чемодан принадлежит, говорю, не мне, а то бедным людям на Украине. Она улыбнулась, ничего не сказала, все взвесила, все положила. Ну, это одна часть. Я жду от лета, так, хожу там, подходят ко мне два парня. Слава Господу, братья, слава Господу. Мы из Бремерхафена, мы вас знаем. Ну, я не помню, там много народа, знаете. И вы знаете, как когда-то Исаак, юноша, спросил отца, а где же жертва? А Авраам говорит, Бог усмотрит. И Бог мне сегодня усмотрел. Хвала Богу. Я когда-то вам говорил, когда я был в Аргентине, и нам надо было ехать двое суток при жаре в автомобиле до 50 градусов. Нас снабдили продуктами, сыр, мясо, колбасы и так дальше на дорогу. И я говорю братьям, братья, вы видите, нам нужно лёду. Это всё пропадёт при такой жаре. А мы имели каса роданте, или это хата, или дом на колёсах, как вы не говорите, каса роданте. И нас было восьмеро. Ехать, говорю, двое суток. Я говорю, нам надо лёду. Где лёду достать? Ну, можно кубики достать. Но нам надо настоящий лёд, чтобы сохранить это. И вот мы едем, едем, знаете, едем. Я все говорю, напоминаю им, братья, пропадет это, все, вся пища. Нам надо лед, лед. И едем мы, подъезжаем к одному местечку, называется Ривадавия. Это недалеко от Чили, провинция Мендоза. И вы представьте себе, прямо серед дороги лежат два брусья леду, такие, может быть, в диаметре, в квадрате, каких 9 дюймов, знаете, дюйм инч по-нашему, и по метру или что длины, его не поднимешь сам, но он как упал, видать, грузовика, это они разбились на куски, и братья остановились и так смеются. А я говорю, братья, чтобы знали, как Бог заботится о своих миссионерах, вот тебе и лёду, здорово, хвала Богу. Это мне было, знаете, лечу я из Асунсиона, с Парагвая, и имею пересадку в Миами, в Флориде, на Торонто. Когда мне надо было уже в Торонто быть, я еще в Миами, в Флориде, опаздываю. Я звоню домой, говорю, жена так и так, кто-нибудь выйдет за мной, говорит, поехали. Они приехали, ни отец, ни дядя, они по-английски не говорят, посмотрели, меня нет, и сели и уехали домой. Знаете, приезжаю я в 12 часов ночи на аэропорт. И этот самолет берет 157 людей. И так я сижу и вытянул ручку, там надо заполнять эти декларации. Подъезжаю к Торонто, заполняю. Вот для меня сидит мужчина. И он так смотрит, я заполняю Китченер, Рейтар Авеню, 30. А он уже дал ручки мои, чтобы заполнять. Говорит, ты в Китченер? Да, говорю. Рейтар Авеню. Мы когда поженились, то жили 14 номер. Ну, там пару дома от нас. И что интересно, знаете, что интересно. Нас было, говорю, 150 с лишним людей на этом самолете. И Бог видел, что он мне нужен, этот человек. И посадил его как раз возле меня. Он мог сидеть где-то, знаете, помощью кого-то. Он как раз возле меня. Говорит, а за тобой выедут? Я говорю, не знаю, может быть. Но когда я вышел, никто не приехал. А мне надо такси нанять, будет долларов 70 завести, нет? Он говорит, у меня здесь автомобиль, постойте здесь, а я пойду возьму, и мы поедем. И мы так ехали, говорили, разговаривали. Он меня подвез прямо к порогу. Я вытягиваю, хоть 10 долларов дать ему на газ. Он говорит, это автомобиль компанийный, и горючий компанийный, мне не надо, ничего не надо. Я его поблагодарил, и я говорю, вы представьте себе, Господь позаботился, слава Ему. Я имею много таких эпизодов, знаете. Господь наш заботится о нас, слава Ему. И этого Иисуса мы представляем людям, который замечает там, где никто не заметил, а Он заметил. Хвала Богу. Да благословит вас Господь. Слава Господу, братья и сестры.